Пальцы ее были холодны и даже не ответили на его пожатие. Он вздумал было вновь утешить ее, но Нюша слабо, как отгоняя муху, отмахнула головой и спросила, глядя мимо него в пустоту. «Скажи, не обманывай только, я умру?» Варфоломей склонился к постели, беззвучно зарыдав. Когда-то он так же точно не мог соврать умирающей маленькой девочке, но сейчас ему было тяжелее во сто крат. «Да», — прошептал он. Нюша с трудом подняла руку и огладила его разметавшиеся кудри. «Не плачь», — сказала она, — «мы встретимся с тобою там, да?» «Да», — захлебываясь слезами, не подымая лица, отмолвил он. «Я была такая глупая», — задумчиво протянула она. «Глупая, глупая, больше такая не буду. Помнишь, ты мне сказывал про Марию Египетскую? Мне надо было вместе с тобою идти в монастырь. Ну, не вместе, а где-нибудь рядом, и приходить к тебе на исповедь каждый год. Нет, каждый месяц. Или лучше по воскресным дням. Ой, кто там?» Испуганно выкрикнула она, уставясь в темный угол. «Никого нет», — отмолвил Варфоломей, невольно поглядев туда же. Нюша говорила все торопливее и торопливее, и уже явно начинала заговариваться. Темно-блестящий взгляд ее сделался недвижен, а рука заметно отеплела. У нее подымался жар. Как давно это было уже! И словно все повторяется вновь. Стефан испуганный стоит за дверями, а она, девочка Нюша, умирает у него на руках. Хлопнула дверь. Катя от порога спросила: «Жива?» «Жива еще», — помедлив, ответил Варфоломей и прошептал тихо самому себе: «Еще жива». В комнату постепенно собирались женщины. Вошла мать, потом попадья. Нюша бредила. Взгляд ее сделался мутным. Она уже вряд ли узнавала кого. Варфоломей встал и вышел на улицу. Стефан стоял в сенях и плакал, зарывшись лицом в Нюшин тулуп. Нюшу обрежали вечером, обмыли, переодели, положив на 3 дня в открытую домовину. Много суетились, много плакали. Приходил ведомый под руки отец, мелко покачивая головою, говорил с покойницей, как с живой, в чем-то упрекал, за что-то хвалил ее. Приходили Нюшины подружки, родственницы и матери подружек. Дьячок из церкви читал над Нюшей часы. Дома варили кутью, готовили поминальную трапезу. Катя сердито раскачивала колыбель с маленьким Ванюшкой, приговаривала ворчливо: «И этот-то будет жить. Ишь, голосина какой! Беда, матки нет на тебя, пороть-то тебя будет некому». Варфоломей наклонился над колыбелью. Младенец тотчас затих и зачмокал ртом и осторожно поцеловал крохотный лобик. В этом ребенке теперь осталась ее душа. Когда колоду с телом уже опустили в могилу, засыпали землею и, утвердив крест и разделив кутью, разошлись, Варфоломей задержался на погосте. Отойдя в сторону, он поглядел на небо. Холодное, оно еще хранило отблеск угасшего солнца, и легкие лилово-розовые облачка, просвеченные вечерними лучами, прощально сияли над землей, прежде чем потускнеть и раствориться в сумерках ночи. «Я была такая глупая, больше не буду», — донесся до него тихий голосок. «Оттуда? С высот горних? Или с погоста?» Оглянувшись, он заметил вдалеке высокую фигуру Стефана, что брел, шатаясь, в сторону леса. Варфоломей догнал брата, тронул за рукав. Стефан оглянулся, глаза его почти безумно сверкнули. «А, это ты? Идем домой. Ждут», — выговорил Варфоломей. Стефан поглядел слепо, двигая кадыком, силясь что-то сказать. Наконец разлепил тонкие губы. «Перст, Господень, судьба! Должен был сразу, разом, все оставить, оставить мир. Должен был уйти в монастырь. Да, да, за дело. По делом мне, по делом, по делом!» «Боже!» — выкрикнул он, давясь в диком смехе и рыданиях. «Почему ее, а не меня?»